«Вы кто?» – орет капитан, пытаясь перекричать уже стихающую стрельбу и фырканье двигателя, при этом оглядывая окрестности в прицел АКСУ. «Вот, блин, оказывается, что произойти должно было, чтобы наши хомячки из обоза наконец вспомнили, для чего им Родина оружие вручила и как с ним обращаться нужно. «Посадский ОМОН!» – кричу я, слегка опустив вниз боковое стекло кабины. «Вам в помощь присланы! Отворяй ворота, а то нам тут торчать уже надоело!» «Ага, понял! Только этих к воротам не подпускайте!» Словно китайский болванщик согласно замотал головой тот и, открыв ключом навесной замок, что-то пробормотал в торчащую из нагрудного кармана куртки рацию, а потом начал шустро оттаскивать в сторону один из ежей. Когда он оттащил в сторону третий и торопливо метнулся в сторону двери, ворота медленно поползли в сторону по рельсам направляющим. «Давай сразу к крыльцу, поближе!» Кивком показал я водителю предполагаемое место парковки, а потом снова взялся за трубку внутренней связи. «Как остановимся, все к машине, и чтобы за нами следом ни одна тварь в ворота не проскочила!» Ответом мне послужил стук распахиваемых дверей Кунга и грохот берца по асфальту. Брать под охрану периметр вокруг остановившегося транспортного средства моих ребят учить не нужно. Правда, в этот раз даже и возиться-то особо не пришлось. Почти все ожившие покойники уже прекрасно уяснили, что против автомата Калашникова на таких дистанциях у них шансов мало. От силы десяток, видимо, уже совсем тупых, даже по их зомбячьим меркам, потопали вслед за Уралом, но не успели пройти по 5-10 шагов, как ухватили по пуле в голову. Остальные уковыляли в самый центр Калужской площади и сгрудились вокруг постамента памятника Ленину, где и расположились этакой инфернальной демонстрацией. Нет, похоже, малость переоценил я их сообразительность. Отойти мозгов хватило, а вот спрятаться уже нет. Когда ворота встали на прежнее место, усатый капитан снова замотал их цепью, а Гумаров и Солоха помогли ему водворить на прежнее место ежи. «Ну, и долго вы собираетесь тут стоять, как три тополя на плющихе?» В голосе усатого явно слышен страх. «Давайте за мной внутрь! Этих вид живых людей привлекает!» Выяснять, кого этих, не было никакой необходимости. Чтобы не догадаться, нужно вообще по пояс деревянным быть. К тому же даже в утреннем полумраке было пусть и плохо, но видно, как с Садового и со стороны Крымского моста, и от транспортного тоннеля ниже Пожитной, и по Большой Якиманке, и со стороны выхода из метро Октябрьская и Ленинского проспекта с Шаболовкой, явно привлеченные звуками стрельбы, поодиночке и группами подтягивались на Калужскую новые и новые мертвецы. «Прав, капитан. Нечего на улице делать». Сквозь тонированные витрины стекла первого этажа мы покойников будем видеть почти так же хорошо, как из крыльца. А вот они нас нет. «Слушай, тач-капитан, а чего это ты сам по двору с автоматом рысачишь и тяжести тягаешь? Неужто ни одного сержанта на это дело не нашлось?» «Ай, брось издеваться!» – вяло отмахивается тот. «Сейчас внутрь войдем, на мой личный состав глянешь, сам догадаешься». И впрямь, протиснувшись в рамку отключенного сейчас металлодетектора и оказавшись в фойе, я сразу все понял. Батальон смерти, блин. 5 барышень в синем камуфляже и с большими прямоугольными шевронами спецполк МВД России на спинах курток. Возраст от 20 до неполных 40. Звание от младшего сержанта до прапорщика. Вид у всех, мягко говоря, так себе. Испуганные, ощутимо бледные даже в полутьме лица, круги и разводы, потекшие от слез туши вокруг глаз и на щеках. Амазонки, маму вашу с ратуши. Валькирии. Наберут, блин, по объявлению, а потом мучайся с ними. С другой стороны, чему удивляться-то? Служба в спецполку никакая. Сиди на заднице, да на кнопку вертушки нажимай, предварительно удостоверение входящего проверив. Но при этом и зарплата такая же. В смысле, тоже низкая. Мало кто из устраивающихся в МВД мужиков туда идет. Даже в АВО или ППС зарабатывают куда больше. А штат комплектовать нужно. Вот и набирают туда одних женщин, которых как раз в другие подразделения брать особо никто не хочет. «Ага», — заметив мою реакцию, понимающе вздыхает за спиной капитан. «А эти мляархаровцы из рыси укатили. Приказ, видите ли, у них. Оставили 5 автоматов и патронов к ним 2 ящика. А толку? Я из калаша последний раз стрелял в армии, когда срочку служил. в 78-м, мля, году. Из-за КМС еще. А девчонки мои вообще ни разу даже в руках не держали. Из кедра у нас были стрельбы, хоть и раз в квартал, но были. А из этих... Ай, да что там говорить? Я цин еле вскрыл. 7 потов сошло, пока вспомнил, как это делается. Да, вид у стоящего на деревянном патронном ящике цинка на самом деле такой, будто его крепко оголодавший гигантский медведь-гризли разжевал и выплюнул. Похоже, долго его усатый мучил и сам с ним мучился. Вон, ручка специальной открывалки, что в каждый ящик с боеприпасами вкладывается, аж коромыслом согнута. Гигант, блин. Могучий варвар. Хотя за коллег тоже стыдно. Бросили этого беднягу с 5 бабами и даже цинки открыть не помогли. Но жалеть мне его сейчас некогда. Ладно, хорош на судьбину горькую жаловаться. Говори лучше, какая сволочь гражданских мертвякам скормила. Каких гражданских? По испуганно выпученным глазам усатого, даже не будучи профессиональным психологом, можно понять, что он в самом деле не понимает, о чем речь. Тех, что перед забором обглоданные лежат. Подпускаю в голос металла, уж если колоть, так до самой филейной части, короче. «Да ты чего?» Голос капитана дрожит одновременно от испуга и возмущения. «Это ж не люди! Ну, вернее, когда-то были люди, но сюда пришли уже этими, мертвыми, короче!» «Хватит бабушку лохматить!» Не сбавляю оборотов я. «Зомби-зомби не жрут! Вона! Чуть не под ручку друг с другом прогуливаются, и никаких тебе...» С этими словами я оборачиваюсь к окну, чтобы широким жестом обвести забитую мертвецами площадь, да так и замираю с открытым ртом, не закончив фразу. Потому что перед воротами сразу 4 вновь прибывших со стороны туннеля на житное мертвяка, прямо у меня на глазах, опустившись на четвереньки, пристраиваются к 5 минут назад застреленному моими хлопцами покойничку и начинают его деловито обгладывать. Вот это номер! А я-то думал, что у мертвяков промеж собою полная мир дружба-жвачка. А они, оказывается, не только живыми людьми, но и друг дружка не брезгуют. Да, классическая ситуация из серии «Почувствуй себя идиотом». И с капитаном неудобно получилось. Все понял, был неправ. Приношу свои извинения. «Да ладно, чего уж там!» Устало отмахивается капитан. «Ты, видать, с ними еще мало пересекался». А я на всю эту свистопляску уже весь вчерашний день, вечер и всю ночь любуюсь. Пока МСН тут квартировал, оно еще ничего было. А вот как их сорвали куда-то, совсем амба. Девчонки мои сначала держались, а тут так и вовсе разнюнились. Такую сырость развели, хоть с этими тварями в рукопашную иди, лишь бы соплей их не видеть. А эти, да, хавают собственных покойников. Ну, которые во второй раз покойники. Ну, мля, короче, ты понял. Если эту погонь по второму кругу пристрелить, то уже минута через 2-3 его свои же за милую душу зачифанят. Офигеть, дайте 2. Только и смог сказать я. Капитан в ответ глубокомысленно кивнул и тихо, но с чувством выдал длинную матерную тираду. Потом достал из кармана мятую пачку Винстона и, вытряхнув из нее 1 сигарету, прикурил и с явным удовольствием глубоко затянулся. «Будешь?» – протянул он пачку мне. «Не, спасибо. Не курящий я». Отрицательно мотаю головой в ответ. «Слушай, а как так вышло, что кроме вас тут никого не осталось?» «Ну, с собрами все понятно. У тех приказ, а остальные-то где? Тут ведь как ни крути, толпа народу ошиваться должна. Дежурная смена в ДЧ, связисты там всякие и прочее разное». «Нету никого!» – вяло отмахнулся усатый. «Кто сам слинял под шумок по тихой грусти? Кого вчера усиление припахали?» Тут не поверишь, до чего дошло вчера. Кабинетных подполковников, полковников автоматами вооружали. Да на улице гнали. Веришь, нет? В оружейке шаром покати. Одни пустые пирамиды. Даже из тира выгребли все, кроме учебных пистолетов, которые один черт рассверленные и не стреляют. А младший начальствующий куда весь подевался? Искренне недоумеваю я. Да уж. Когда полковника гонят делать работу сержанта, значит все, приплыли. Как в том старом армейском приколе. Бегущий генерал в мирное время вызывает смех, а в военное – панику. «Да кто где?» – хмыкнул капитан. «Кто разбежался вместе с веренным оружием и спецтранспортом? Кого сожрали? Кто сам сейчас снаружи деревянной походкой бродит? А кто и воюет еще? Нам вон связист из Рыси еще вечером динамик и микрофон от станции в дежурке сюда вывел. Такого наслушались за ночь. А чего сейчас не слушаете? Честно? Мой собеседник оглянулся на своих притихших, но вроде немного приободрившихся после нашего появления подчиненных. Надоело. Одно и то же. ОВД на Гатинский затон почти весь личный состав либо погиб, либо дезертировал. Пресненский УПМ срочно просит помощи. ОВД «Северная Медведково» нам звездец, осталось трое живых, забаррикадировались в помещении дежурной части. И так всю ночь. Никаких нервов не хватает, чтобы слушать, как там народ умирает. Да, как-то сама собой пришла на память рассказанная дядей Саней история про телефонистку из МОБа. Блин уж если его, прожженного и видавшего виды мужика, проняло, что уж говорить про этих напуганных чуть не до смерти барышень. Но весь мой сначала армейский, а потом и ОМОНовский опыт, вся моя натура просто на дыбы вставали от вида выключенной радиостанции. Будь он моим подчиненным, уже огреб бы по полной программе. Но он и по званию старше, и годами, словом, помягче нужно. Нет, коллега. На связи сидеть нужно постоянно, мало ли. Андрюха! Кивком указываю я Бурову в сторону отключенного трансивера с микрофоном и маленькой, скорее всего, от компьютера взятой колонкой, что стоят на офисном столе, явно вынесенном из какого-то кабинета. Ты ведь в армейке со связью работал? Разберешься? Да как два пальца! Невозмутимо кивает тот. Андрей срочку тарабанил связистом в разведке войск дяди Васи. Уж что-что... А учить там умеют. Что в армии зазубрено, каленым железом из мозгов не выжечь. Так что если сказал, что сделает, значит сделает. Сами-то, кстати, чего не сбежали? Снова оборачиваюсь я к капитану. На чем? Кривит губы в грустной усмешке тот. На тех двух служебных 14-х, что во внутреннем дворе остались. Водить-то я один умею. Так что даже если мы все вшестером в эту коробчонку утрамбуемся, она ж на брюхо сядет. А за воротами эти стоят. Не проползли бы мы через них, увязли бы, и все. Привет. Пишите письма, шлите посылки. Это вам на Урале хорошо. Только колеса помыть потом, чтобы не воняло. Только «Жигуль» не Урал. Нам бы точно амбес приснился. Опять же, пока можно было вырваться, мужики из Рыси еще тут были. Подозреваю, отнеслись бы без понимания. Да непонятно, чем вообще дело кончится. Сбежишь, а потом тебе еще и статью впаяют за дезертирство. Что ж, тоже не лишено здравого смысла. Чем все закончится, пока сказать действительно сложно. Стреляют вокруг практически повсюду. Приглушенная расстоянием автоматно-пистолетная пальба, а изредка и более громкие взрыкивания чего-то явно крупнокалиберного, вроде башенных КПВТ, слышны со стороны Кремля и откуда-то из-за Москвы реки, скорее всего со Старого Арбата, где на знаменке Генштаб расположен. Да и на Шаболовке постреливают. И это только то, что неподалеку. Дальше стрельба сливается уже в сплошной, не поддающийся локализации гул. Чем черт не шутит, может и отобьемся? А оказаться в таком случае в роли стрелочника, отвечающего за все этому немолодому и, судя по кольцу на безымянном пальце, семейному мужику явно не хочется. Уж что-что, а наказывать невиновных и награждать непричастных у нас любят и умеют. Можно сказать, национальная развлекуха. Так, ладно, хватит лирики. Давай-ка лучше небольшой обход твоих владений учиним. Посмотрим, что к чему. Провести рекогносцировку на местности. Это у любого нормального командира всегда первым делом, после размещения личного состава. Посмотреть все своими глазами, руками пощупать, рубежи обороны наметить, слабые места в ней определить. А то, мало ли, не слишком-то мне улыбается выяснить, что зомби через забор где-нибудь перелезли и открытую дверь нашли, уже в тот момент, когда они всей толпой в вестибюль нас кушать заявятся. Но опасения мои оказались напрасными. Все двери были надежно заперты, окна первого этажа изнутри закрыты бронированными ставнями с узкими бойницами, которые с улицы были не видны из-за заслоняющих их легких пластиковых жалюзи. Напоследок, быстренько прикинув график, выставил трех наблюдателей, по одному на каждую из сторон здания, благо планировка у него проще некуда. Квадрат, он и в Африке квадрат. Уж за фасадом-то мы и сами проследим как-нибудь, а вот фланги и тыл без прикрытия оставлять нельзя. Стены стенами, бронеставни бронеставнями, а пригляд все равно необходим. Словом, после продолжавшейся почти час инспекции я смог смело сделать однозначный вывод. Самое слабое место в нашей обороне – это здоровенные тонированные окна вестибюля, выходящие на Калужскую площадь. Но и эта слабость весьма относительная, потому что в этом самом вестибюле сидим мы, что называется, вооруженные и смертельно опасные. Даже как-то обидно стало, честное слово. Такой опорный пункт – почти что крепость. Хотя в нынешних условиях крепость, без всяких почти. Ограда высокая, стены прочные, окна пуленепробиваемыми щитами прикрыты. Своя артезианская скважина, автономное электроснабжение. Для мертвяков, которые не то что стрелять, но даже камни кидать не умеют, неприступная твердыня. И на все это богатство аж целых 20 человек гарнизона, из которых пятеро женщины. Толку от которых, уж будем до конца честными сами с собой, никакого. Если под ногами особо мешаться не будут, и то хорошо. «Барян!» – машет мне рукой сидящий возле радиостанции Буров. Колонку он, видимо, чтобы не добавлять лишних переживаний женщинам, отключил, и теперь сидит, вальяжно развалившись, в большом кожаном кресле на колесиках, нацепив на голову наушники. И креслице-то непростое. Натуральная кожа, полированные деревянные подлокотники. Явно из какого-то начальственного кабинета увел шельма. Когда ж все успел-то? Хотя, судя по тому, что рядом с ним, в почти таком же, но, может, чуть попроще кресле, устроился Солоха, то набег на окрестности они устраивали вместе. А наш хитрый хохол может отыскать что угодно и где угодно. Хоть снег в пустыне, хоть соленое свиное сало посреди мусульманской Чечни. У них, украинцев, это в генокоде прописано, наверное. «Смотри!» – браво рапортует Андрей. «Все подключил и настроил. С нашими на Никитском контакт наладил. Там у них тоже полная задница, но пока терпимо. Да вот еще, тут кто-то на связь пару минут назад вышел. Старшего спрашивают». Вопросительно гляжу на капитана. «Понятно. Судя по выражению лица, добровольно брать на себя обязанности коменданта Малиновкинского гарнизона и Писарчука по совместительству ему вообще не вживу. Абсолютно. Ну что ж, тяжелые времена требуют тяжелых решений». Вздохнув, иду к станции и принимаю у Бурова наушники. «Алтай-11 на приеме». «Кто на связи? Представьтесь по всей форме». Резко берет быка за рога неведомый собеседник. «О как! Нет, я, конечно, понимаю. Мертвецы восстали и пошли по земле. Апокалипсис, конец света и все такое. Но правила радиообмена пока никто не отменял. И значит, передавать в эфир имена, фамилии, звания и прочую служебную информацию нельзя. Или уже можно?» «А сам-то ты кто?» Вот подобного мой собеседник точно не ожидал и, похоже, слегка обалдел от моей наглости. В наушнике хрюкнул сдавленный смешок. «Полковник Горкуша Олег Степанович, первый отдел управления АФСБ Российской Федерации. Пойдет? А теперь с кем я разговариваю?» Блин, говорила мне мама в детстве, что язык мой враг мой. Вот в очередной раз убеждаюсь, что с тех пор ничего не изменилось. Снова нарвался. Остается надеяться, что Альфонс окажется нормальным мужиком, без лишних закидонов. Альфа – это вам не УВДшный подпол. Эти жалобно скулить не будут, сами приложат, если понадобится так, что пятый угол в избе искать побежишь. «Виноват, товарищ полковник. Прапорщик Грошев, ОМОНГ УВД по Московской области». «Подольск или Посад?» «Посад». «Ясно. Это ваша броня Никитский переулок перекрывает сейчас?» «Так точно. А чего отпираться, если по тону и так понятно, что полковник и без моих ответов уже все знает. А вопросы задает так, все больше для проформы и для разговор завязать». «Грамотные ребята, молодцы. Вот что, Грошев, это вы на Житной воюете?» «Ну, прямо сейчас уже не воюем, а тихонечко сидим. А так да, мы». «Это хорошо. Есть тут у нас одна мыслишка по поводу вашего домика. Короче, седлай свою технику и дуй к Госдуме, пообщаемся». «Не могу, товарищ полковник. У меня на всю Араву один единственный Урал. Если я на нем к вам укачу оставшимся, случись что, даже вырваться отсюда не на чем будет. Так что лучше уж вы к нам». На этот раз Горкуша себя не сдерживает и громко и заливисто хохочет. «Нет, Грошев, слыхал я, что вы в ОМОНе офигевшие не по чину. Но чтоб настолько, целый полковник на цирлах к прапору лететь должен. Не офигел в атаке?» По голосу слышно, что не обиделся Олег Степанович, просто шутит. Вот и ладно, Значит, нормальный, без лишних тараканов в голове. Так это у вас на наш счет какая-то идея, а не наоборот. Сено к лошади не ходит. Понял тебя, конь-то ОМОНовский с яйцами. Уболтал речистый. Минут через 10-15 жди гостей. Понял вас, конец связи. Полковник не обманул. Через 15 минут мой портативный айком забубнил голосом Гумарова, сидящего в дозоре у окна на четвертом этаже, выходящего на большую якиманку. «Алтай-11, второму посту». «На связи». «Со стороны Кремля гости, 2 единицы. Понтовые». Последнее, конечно, не по уставу, но эмоции Тимура я вполне понял. Когда из-за немного перекрывающей нам обзор перекрестка часовник Казанской иконы Божьей Матери, стоящей в углу двора, выкатили сразу 2 «Шеви». Полноприводный внедорожник «Тахо» и микроавтобус «Эксплорер». Оба цвета черный металлик, оба наглухо затонированные, действительно понтовые, просто жуть. «Красиво жить не запретишь», — хмыкает в усы капитан. «Это да», — соглашаюсь я и оборачиваюсь к рассредоточившимся по всему холлу подчиненным. «Так, российская военная угроза, общий подъем и всем во двор. Будем гостей впускать и приглядывать, чтобы их не обидел кто-нибудь». Парни, поправляя на ходу разгрузочные жилеты и поудобнее пристраивая в руках автоматы, двинулись на улицу. «А мы?» – жалобно пискнула одна из капитановых подопечных. «Вам не нужно. Тут побудьте, тылы нам прикроете, если что». «Ой, блин, ну что я несу? Эти, пожалуй, прикроют. Они же на улицу даже под страхом смертной казни не выйдут, по лицам вижу. Но обижать барышей не стоит. Пусть думают, что мы им важное задание даем». Они из-под ног убираем, чтобы не путались. Нам все равно, а им приятно. Вон как приободрились, Ксюхи поправляют, вроде как готовятся. Одна, гляжу, даже чему-то своему слегка улыбается. Господи, твоя воля! Но на кой ляд мне этот детский сад, ясельная группа? Куда бы мне их сплавить? Между тем Таха уже метрах в 30 от ворот, ближе подъехать ему, как и нашему Уралу чуть раньше, не дает толпа мертвецов. Те, что посообразительнее, уже вовсю култыхаются в разные стороны, но на выстрелы и свежих 2 у покойничков со всех сторон подтянулись новые, еще ничему не научившиеся. Ничего, сейчас поучим. У нас это быстро. Объяснять моим хлопцам уже ничего не нужно. Они выстраиваются редкой цепью позади ворот и начинают не спеша, аккуратно и методично отстреливать ближайших зомби прямо сквозь прутья ограды. Хороший тут все-таки забор. Стоя за ним, можно стрелять по упырям, будто по фанерным мишеням в тире. А те приблизиться не могут. И даже этот их жуткий, невообразимый для живого существа взгляд отсюда кажется мне не таким уж и страшным. Хотя если бы этого металлического частокола между нами не было, вряд ли нам удалось бы надолго сохранить такое спокойствие. Чего уж там. Подозреваю, что и прожили бы мы тогда все аккурат до первой смены магазинов. Минуты через 2 все было кончено. Как говорят на Кавказе, кто бежал, бежал, кто убит, убит. У нас изначально не было задачи перебить всю толпу, которая, кстати, довольно сильно увеличилась с того момента, как мы ее увидели впервые. Патроны, опять же, экономить нужно. Так что расчистили для приехавших шевроликов площадку перед воротами и будя. Когда машины альфонсов припарковались на площадке у крыльца возле нашего грузовика, а ворота были снова закрыты, гости стали выбираться наружу. Первыми, будто чертики из табакерки, выпрыгнули из эксплорера 6 бойцов, тут же разбившихся на 2 тройки и чрезвычайно грамотно взявших под контроль весь двор. Серьезные ребята, слов нет, и выглядят сурово. Черные костюмы, легкие противоосколочные бронежилеты под ременно-плечевыми системами, почти такими же, как моя командировочная, разве что не оливковыми, а тоже черными. И черные же алтыны с опущенными забралами на головах. Под сумки РПС плотно набиты магазинами, из набедренных кобур торчат рукоятки пистолетов. Причем явно не Стечкиных или Ярыгиных. Мне отсюда видно плохо, но точно какой-то импорт, либо Глоки, либо ЧЗ-ы. В руках тоже не пасконные калаши, а короткие штурмовые пистолеты-пулеметы «Витязь». Я такие только 2 раза вживую и видел. На Интерполитехе и во время большой показухи на общей базе Долгопрудненского отряда и Булата. Да, смотрю на них и завидую кристально белой завистью. Причем не только и даже, чего ж греха таить, не столько навороченным стволам и крутой экипировке, сколько тому, насколько эти ребята отлично обучены. А это по всему видно, потому как двигаются, как оружие держат, даже по жестам и общей манере держаться. Профи. Мы, конечно, тоже не совсем шти-лаптем, но до такого уровня сработанности нам еще тренироваться и тренироваться. После того, как один из бойцов подает рукой словный знак «Чисто», открывается передняя пассажирская дверь Тахи, и на асфальт легко спрыгивает весьма примечательный дядя. Роста не сказать, чтобы высокого, где-то 1,80 м, но вот в плечах шире не только меня, но, пожалуй, и Тисова будет. Если крупных и широкоплечих мужиков называют шкафами, то этот, скорее всего, сервант. Роста, может, и невеликого, зато уж ширины на двоих хватит. Одет точно так же, как и его подчиненные, разве что без витязя. И шлем не на голове, а на груди висит, за подбородочный ремешок к плечевой лямке бронежилета прицепленный. Прическа у дяди короткая, волосы серебристо-седые, по цвету свежевыпавший снег напоминающие. Подбородок волевой, серо-стальные глаза, взгляд эдакий с прищуром и шрам через всю правую щеку. Причем видно, что хирурги эту уродливую борозду явно пытались хоть как-то подрихтовать, но не сильно преуспели. Здорово, видать, прилетело когда-то мужику. Что примечательно, из-под плечевых лямок брони и разгрузки выглядывают погоны с тремя крупными звездами. Неужели полковник Горкуша сам решил приехать? Когда гость подходит чуть ближе, слегка выпрямляюсь и расправляю плечи, имитируя попытку встать по стойке смирно. «Товарищ полковник, прапорщик Грошев». «Товарищ полковник, капитан Филиппочкин», докладывает в свою очередь чуть подставший от меня капитан. «О, блин! Вот уже почти 2 часа под одной крышей сидим, а я даже не удосужился с усатым познакомиться». «Полковник Горкуша!» «В отличие от нас, автомата у Олега Степановича нет. Но и головной убор отсутствует, так что обошлись без козыряний, заменив их крепкими рукопожатиями». «Что-то я недопонял, товарищи!» В глазах полковника видна ирония. «Как так вышло, что при целом живом министерском капитане у вас на веренном объекте старшим почему-то ГУВДшный ОМОНовский прапорщик оказался?» Я глубокомысленно молчу. Филиппочкин тоже что-то мнется. Нет, оно понятно, что по сути и сказать ему нечего, но уж соврать-то что-нибудь правдоподобное можно для приличия. Нужно выручать коллегу. Мы, товарищ полковник, посовещались и решили, что в боевой обстановке лучше руководить тому, у кого в этом вопросе опыта больше. Капитан облегченно мне поддакивает. С серьезным голосом, но широко при этом улыбаясь, тянет Горкуша. «Тогда понятно. Ладно, хозяева, чего на улице мерзнуть? Приглашайте в дом».